Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, почему было необходимо переменить священство левитское священством по чину Мелхиседека. Первое. Если священство Ааронову, а потом Левиино, было совершенно, то почему было необходимо заменить Ааронова священство священством Левииным, а Левиино заменить священством по чину Мелхиседека? Ответ на этот вопрос мы находим в послании к евреям, цитирую. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Евреям 7.11. Второе. Закон был несовершенным и потому нуждался в перемене, как написано в Римлянам 10 главе 4 стихе. «Ибо конец закона – Христос». При перемене закона должна быть перемена и священства. Цитирую. «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Еврея 7.12. Третье. Перемена закона и священства левитского предусматривалась Богом и была возвещена пророками. Бог дал клятвенное обещание о своем Сыне, что Он будет первосвященником и царем вечным, чего нельзя было сказать о священстве Аароновом или Левиином, потому что все эти священники, как и все люди, умирали. Перемена священства по чину Мелхиседека еще должна была быть потому, что Христос, Мессия, должен был прийти из колена Иудина, а не из колена Левиина. Цитирую об этом. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Евреям 7.14. Четвертое. Отмена же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощности и бесполезности. Евреям 7.18. Пятое. Все предыдущие священники были без клятвы, а сей, то есть Христос, с клятвой. Цитирую. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалом 109.4. Шестое. Всех священников по чину Аарона и Левиина было много, потому что они умирали. Первосвященник по чину Мелхиседека, Христос, пребывает вечно. Цитирую. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непроходящее». Евреям 7.24. Седьмое. Вечный первосвященник по чину Мелхиседека не имел нужды приносить ежедневные жертвы, как делали это левитские священники, сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя. Евреям 7.27. И восьмое. Ибо закон поставляет первосвященников человеку, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило Сына навеки совершенного. Евреев 7.28. Фон политических событий, предшествовавших разрушению Иерусалима. Как известно, что Ирод не был царем из евреев, как были все израильские и иудейские цари, но он был назначен Римом, чтобы быть иудейским царем. Ирод был идумеянином, а идумеяне были врагами израильтян, и побежденные царем Давидом были насильно обращены в иудейство, и их сделали рабами. Иметь цара из рабов очень оскорбляло национальное чувство политических вождей иудеи. Ирод, благодаря своей презентабельности и природным способностям, он твердо шел к своей намеченной цели, прокладывая для себя дорогу, как это говорится, и золотом, и молотом. Римских, нужных ему правителей, он подкупал золотом, а своих еврейских врагов и оппонентов он уничтожал молотом. История 33-летнего его царствования регистрирует множество соделанных ним преступлений. Будучи абсолютным диктатором и тираном, он уничтожил весь царственный гасманейский род, которые в какой-то мере помогли ему подняться на вершины его славы. Среди уничтоженных ним гасманеев он казнил свою любимую жену, принцессу Мариам, и остальных членов этой семьи. Брат Мариами, молодой Аристобул, по протекции и ходатайству в Риме перед императором Антонием, был ним назначен первосвященником. Это была весьма высокая должность. А поэтому не понравилось Ироду, потому что молодой, красивый, талантливый Аристобул во время одного из праздников, на котором назначение его на первосвященство было обнародовано, и с большим энтузиазмом принято всеми евреями, присутствовавшими на этом празднике. Ирод затаил свою подозрительность и обиду и ждал удобного случая. Своим притворно-дружественным отношением он усыпил бдительность Аристобула, считавшего Ирода своим шурином и мужем своей сестры. Поэтому, когда Ирод пригласил его посетить вместе с ним город Иерихон, где имело состояться религиозное торжество, он дал свое согласие. В Иерихоне Ирод имел прекрасные царские купальни, в которые он и пригласил Аристобула покупаться вместе с ним. Когда они купались, Ирод, будь то бы шутя, погрузил в воду Аристобула и держал его так долго, пока мисс тот не утонул. Ирод обладал большими политическими и дипломатическими способностями, которые он и проявлял в такой непереборчивый способ. Своей болезненной подозрительностью к своим близким людям, окружающих его, ему казалось, что вокруг него все находились в заговоре, чтобы свернуть его с иудейского престола или убить его. Подобно цару Соломону, Ирод был великим строителем. Он строил крепости, укреплял свои границы, строил дворцы, акведуки и города, называя их в честь своих патронов их именами. Чтобы понравиться еврейским вождям, он начал перестраивать храм Зарававелев, создавая из него прекрасный архитектурный ансамбль, непревзойденного по красоте и стоимости. Работу перестройки храма он закончил за 3 года до своей смерти. Это значит, он перестраивал его 30 лет. Будучи в душе язычником, но перестройкой храма Ирод хотел угодить еврейским вождям, и это ему в какой-то мере удалось. По тяжким бременем множества соделанных ним преступлений и убийств своей любимой жены Мариами, своих родственников и сыновей, он находился на грани умопомешательства, одержимой манией преследования настоящих и воображаемых ему заговоров. Он умер от болезни рака, неоплаканный народом, как царь иудейский, всеми оставленный, ненавидимый и проклинаемый. Со смертью Ирода вся территория его царства была полностью аннексирована. Римляне и управлялись прокураторами, подчинявших римскую наместнику императора, находившегося в Сирии. Тетрархи и цари, как Агриппа I, и его сын Агриппа II, были лишь фигурами, пешками на римской шахматной доске. Палестина управлялась прокуратами на протяжении 22 лет. Многие из этих прокураторов были беспринципными людьми, управляя этой страной как своей вотчиной, для своей личной наживы. Первый прокуратор Фадус дал приказ, чтобы первосвященническая ритуальная одежда хранилась у него. Это означало, что всякий раз, когда первосвященнику нужно было надеть эту одежду, он был должен иметь разрешение прокуратора. После Фадуса был Каманус, который, благодаря провокации римского солдата, созданной в храме, возбужденная толпа таким профанационным поступком устремилась ко дворцу прокуратора, требуя от него наказания для виновного. Но он не послушался, а вызвал римских солдат, в результате чего тысячи людей были поранены и убиты. Потом был Феликс, известный для многих из книги «Деяний апостольских», где о нем описывается в главах 23, в стихе 23 и 24, и в 24 главе с 1 стиха по 27. Феликс известен был своей жестокостью, беспринципностью и взяточничеством. Он даже ожидал получить взятку от апостола Павла, но, не дождавшись, оставил его в тюрьме, хотя и знал, что он невиновен. Его сменил Фест, тоже известен для многих из Деяний апостольских. Феста сменил Албинус, Флорус и так дальше. Своими жестокими поступками и бестактностью вызывали волнения. Они грабили храмовую казну, палили села, распинали тысячами на крестах пойманных ними участников повстания и пацифированных ими людей продавали в рабство. Сирийский легат, то есть наместник римского императора Вариус, дал приказ распять на крестах 2000 повстанцев, а жителей отдать в рабство. Поэтому один из руководителей фарисейской фракции по имени Садок направил к еврейскому народу воззвание к восстанию против римлян. Об этом, как это все происходило, я кратко расскажу в следующей беседе.